Выявить физиономию. Секретный отдел ОГПУ выловил заметку, появившуюся в ноябрьском номере берлинского журнала «Новая русская книга» за 1922 год. Некто Булгаков Михаил Афанасьевич сообщал, что он затевает составление полного библиографического словаря современных русских писателей с их литературными силуэтами, и потому просил всех русских писателей во всех городах России и за границей присылать ему автобиографический материал. Автор заметки призывал все газеты и журналы перепечатать его обращение. Замысел, что и говорить, грандиозный, а главное, самодеятельный, неподконтрольный. Кто этот новоявленный Брокгаус и Эфрон? За личиной самонадеянного биографа угадывался литератор. Желателен материал с живыми штрихами. А следующая фраза — особенная просьба к начинающим, о которых почти или совсем нет материала. Этот акцент на молодых словно намекал, что и сам автор — новичок в литературе. Впрочем, удостовериться во всем этом не составляло большого труда. Тут же был указан адрес: Москва, Большая Садовая, 10, квартира 50. Кончилась гражданская война. Грозы военного коммунизма остались позади. Советская власть переходила к строительству невиданной, первой в истории социалистической республики. Начали с отступного маневра НЭПа, новой экономической политики, временного возврата к частному рынку. Однако гибкость в экономике вовсе не означала идейной шаткости. Одолев внешнего врага, хозяева жизни большевики обратились к внутреннему. Настал черед интеллигенции, предстояло проверить ее на благонадежность, селекционировать, покорных подчинить, от непокорных избавиться, кого выбросить за кордон, кого, наоборот, изолировать и упрятать поглубже, а самых непокорных — к стенке, на революционном жаргоне пустить в расход. Затея со словарем русских писателей показалась небезобидной. Она явно шла вразрез с установкой властей. В самом деле, вместо размежевания, разделения литературы по единственно верному классовому признаку на красных и белых, наших и не наших, предполагалось смотреть на нее как на единое целое, независимо от государственных границ и политических взглядов. В этом Лубянка усмотрела крамолу. На Булгакова было заведено досье. Коротенькая заметка в эмигрантском малотиражном критико-библиографическом журнале дала толчок для многолетнего надзора за автором, слежки, которая, подобно хватке удава, то сжимает, то дает перевести дыхание, но уже не отпустит до самой смерти. Что могло узнать тогда ОГПУ о нем, этом самом никому неведомом Булгакове? Прописался в Москве год назад, 31 года от роду, женат, живет очень бедно в коммунальной квартире, служит секретарем в литературном отделе главполитпросвета, перебивается мелкими гонорарами, печатая фельетоны в газетах и журналах. Один из тех литературных поденщиков, которых в столице пруд пруди. На время Булгакова оставили в покое. Дело получило продолжение через год. К заметке из новой русской книги прибавилась копия перлюстрированного ОГПУ письма из Берлина писателя Романа Гуля в Москву другому писателю Юрию Слезкину. Гуль, который по заказу зарубежного издательства составлял литературный раздел энциклопедического словаря, вспомнив, что Булгаков затевал подобную работу, просит его, через Слезкина, прислать собранные материалы с уверениями об их непременном возврате. Дело-то, в конце концов, общее, интересное и всем нужное. Письмо датировано 21 марта 1924 года. Неизвестно, дошла ли просьба Гуля по назначению и что стало с материалами, которые собирал Булгаков, но из биографии его мы знаем, что к этому времени свою затею со словарем он оставил и больше не возобновлял, видимо, поняв ее безнадежность. Зато на полях письма Гуля проступает для нас другая информация. В ОГПУ приписали: к делу Булгакова биографический словарь Гендин. Это имя в досье будет попадаться часто, ибо именно ему, уполномоченному 7-го отделения секретного отдела Семену Гендину, поручено вести надзор за Булгаковым, и он берется за дело со всевозрастающим рвением. Гендин, 1902-1938, оперативный работник и следователь ОГПУ НКВД, инспектор особого отдела ГУТБ НКВД, заместитель начальника разведывательного управления штаба РКК, расстрелян в годы репрессий. Уже в мае перехвачено и скопировано письмо к Булгакову сотрудника «Красного журнала для всех» Николая Каткова с предложением адресату напечатать главы из его романа «Белая гвардия». Таким образом, выясняется, что М.А. Булгаков не столько биограф и не только журналист, но уже и беллетрист, писатель, в литературном полку прибыло. Вскоре досье пополнилось еще одним документом. Это тоже письмо, но не копия, а подлинник. 22 мая Константин Булгаков, двоюродный брат Михаила, сообщает ему из Киева о своем знакомстве с корреспондентом английской газеты Daily Chronicle Лоутоном и о том, что этот господин ищет подходящего спецкора для своей газеты в России. Советует попробовать. Ты годишься, не дрейфь. Вообще, пусти арапа. К письму приложена рекомендация для Лоутона, в которой Константин Булгаков дает характеристику своему родственнику. Предъявитель этого письма — мой кузен Михаил Афанасьевич Булгаков. Он молодой русский писатель и уже корреспондировал в нескольких газетах и пишет в толстых журналах. Он очень краток, но в то же время необычайно ярок и жив в описаниях и рассказах. В Москве он входит в известность. В то же время он очень энергичный человек. Вы увидите, будет ли он вам полезен, если прочтете некоторые из его книг. Увы, встреча Михаила Булгакова с господином Лоутоном не произошла. ГПУ вовремя предотвратило нежелательный контакт с иностранцем. Письмо из Киева до адресата не дошло, навсегда осев в архивах Лубянки. Это была первая успешная операция Гендина в биографии своего подопечного. Так Булгаков не стал корреспондентом английской газеты. А как кстати это пришлось бы ему тогда, в том мае месяце, в очередной раз доведенный до отчаяния безденежьем, нищетой, начинающий писатель признался в одном из своих писем: «Себе я ничего не желаю, кроме смерти. Так хороши мои дела». Разработка Булгакова органами сыска идет по нарастающей. Следующим этапом стала агентурная слежка за ним. Наладить ее было нетрудно. Литературная среда кишела доносчиками. Начало положил в 1925 году неведомый нам секретный агент. Имена и клички этого разряда служителей Лубянки засекречены до сих пор и в изученных нами документах отсутствуют, поэтому наречем его просто ГПУхов, словом, изобретенным самим Булгаковым. Место действия. Московская квартира Евдоксии Федоровны Никитиной, литературоведа и издательницы, устраивавшие у себя так называемые «никитинские субботники» — вечера, на которых писатели читали свои сочинения. В небольшом уютном зале, тесно, стих говор, хозяйка представляет гостям героя вечера, сегодняшнего автора. А мы слушаем Г.П. Ухова, теперь слово ему. Сводка секретного отдела ОГПУ номер 110. Был 7 марта 1925 года на очередном литературном субботнике у Е.Ф. Никитиной, газетный 3, квартира 7, телефон 2-14-16. Читал Булгаков свою новую повесть, сюжет «Профессор вынимает мозги и семенные железы у только что умершего и вкладывает их в собаку, в результате чего получается отчеловечивание последней». При этом вся вещь написана во враждебных, дышащих бесконечным презрением к совстрою тонах. Первое. У профессора 7 комнат. Он живет в рабочем доме. Приходит к нему депутация от рабочих с просьбой отдать им 2 комнаты, так как дом переполнен, а у него одного 7 комнат. Он отвечает требованием дать ему еще и 8-ю. Затем подходит к телефону и по номеру 107 заявляет какому-то очень влиятельному совработнику Виталию Власьевичу, знак вопроса, что операции он ему делать не будет, прекращает практику вообще и уезжает навсегда в Батум, так как к нему пришли вооруженные револьверами рабочие, а этого на самом деле нет, и заставляют его спать на кухне, а операции делать в уборной. Виталий Власьевич успокаивает его, обещая дать крепкую бумажку, после чего его никто трогать не будет. Профессор торжествует. Рабочая делегация остается с носом. «Купите тогда, товарищ, — говорит работница, — литературу в пользу бедных нашей фракции». «Не куплю, — отвечает профессор. — Почему? Ведь недорого, только 50 копеек. У вас, может быть, денег нет?» «Нет, деньги есть, а просто не хочу». «Так значит, вы не любите пролетариат?» «Да, — сознается профессор, — я не люблю пролетариат». Все это слушается в сопровождении злорадного смеха никитинской аудитории. Кто-то не выдерживает и со злостью восклицает «утопия». Второе. «Разруха!» — ворчит за бутылкой Сен-Жульена тот же профессор. Что это такое? Старуха, еле бредущая с клюкой? Ничего подобного. Никакой разрухи нет, не было, не будет и не бывает. Разруха — это сами люди. Я жил в этом доме на Пречистенке с 1902 по 1917, 15 лет. На моей лестнице 12 квартир. Пациентов у меня бывает, сами знаете сколько. И вот внизу, на парадной, стояла вешалка для пальто, калош и так далее. Так что же вы думаете? За эти 15 лет не пропало ни разу ни одного пальто, ни одной тряпки. Так было до 24 февраля. А 24-го украли все, все шубы, моих 3 пальто, все трости. Да еще у швейцара самовар свистнули, вот что, а вы говорите, разруха. Оглушительный хохот всей аудитории. Третье. Собака, которую он приютил, разорвала ему чучело совы. Профессор пришел в неописуемую ярость. Прислуга советует ему хорошенько отлупить пса. Ярость профессора не унимается, но он гремит: «Нельзя, нельзя никого бить, это террор». А вот чего достигли они своим террором, нужно только учить. И он свирепо, но не больно тычет собаку мордой в разорванную сову. Четвертое. Лучшее средство для здоровья и нервов — не читать газеты, в особенности же правду. Я наблюдал у себя в клинике 30 пациентов. Так что же вы думаете? не читавшие правду выздоравливают быстрее читавших, и так далее, и так далее. Примеров можно было бы привести еще великое множество, примеров того, что Булгаков определенно ненавидит и презирает весь совстрой, отрицает все его достижения. Кроме того, книга пестрит порнографией, облеченной в деловой, якобы научный вид. Таким образом, эта книжка угодит и злорадному обывателю, и легкомысленной дамочке, и сладко пощекочет нервы просто развратному старичку. Есть верный и строгий и зоркий страж у соввласти — это Глафлит. И если мое мнение не расходится с его, то эта книга света не увидит. Но разрешите отметить то обстоятельство, что эта книга, первая ее часть, уже прочитана аудиторией в 48 человек, из которых 90% — писатели сами. Поэтому ее роль, ее главное дело уже сделано, даже в том случае, если она и не будет пропущена Глафлитом. Она уже заразила писательские умы слушателей и обострит их перья. А то, что она не будет напечатана, если не будет, это-то и будет роскошным им писателям уроком на будущее время. Уроком, как не нужно писать для того, чтобы пропустила цензура, то есть как опубликовать свои убеждения и пропаганду, но так, чтобы это увидело свет. Мое личное мнение... Такие вещи, прочитанные в самом блестящем московском литературном кружке, намного опаснее бесполезно-безвредных выступлений литераторов 101-го сорта на заседаниях Всесоюза поэтов 9 марта 1925 года. Надо отдать должное старанию и цепкой памяти осведомителя. Пересказывает он с голоса автора подробнейшим образом, успевая при этом фиксировать и реакцию слушателей. А какая прицельная точность! Подсчитал и число собравшихся, и процент писателей среди них, запомнил даже номер телефона, который набирает герой повесть, на всякий случай, и тут же анализирует, делает выводы, выдает рекомендации прямо отдел пропаганды ЦК ВКПБ. Ценный кадр, артист своего дела. Судя по всему, Булгаков читал у Никитиной какой-то ранний вариант повести «Собачье сердце». В Г.П. Уховском пересказе есть разночтение с известным опубликованным текстом. Там влиятельного совработника зовут не Виталий Власьевич, а Виталий Александрович. Номер его телефона не упоминается вовсе. Партийные активисты собирают деньги для детей Франции, а не в пользу бедных нашей фракции. Профессор грозит уехать в Сочи, а не в Батум. Возможно, тут, конечно, и ошибки не совсем уж безгрешной памяти Г.П. Ухова. Оставим эти загадки булгаковедам. Через две недели Г.П. Ухов снова на посту. Сводка секретного отдела ОГПУ номер 122. Вторая и последняя часть повести Булгакова «Собачье сердце», дочитанная им 21 марта 1925 года на Никитинском субботнике, вызвала сильное негодование двух бывших там писателей-коммунистов и всеобщий восторг всех остальных. Содержание этой финальной части сводится приблизительно к следующему. Очеловеченная собака стала наглеть с каждым днем все более и более, стала развратной, делала гнусные предложения горничной профессора, но центр авторского глумления и обвинения зиждется на другом, на ношении собакой кожаной куртки, на требовании жилой площади, на проявлении коммунистического образа мышления. Все это вывело профессора из себя, и он разом покончил с созданным им самим несчастьем, а именно превратил очеловеченную собаку в прежнего обыкновеннейшего пса. Если и подобные грубо замаскированные, ибо все это очеловечение, только подчеркнуто заметный небрежный гимн, выпады, появляются на книжном рынке СССР, то белогвардейской заграницы, изнемогающей не меньше нас от бумажного голода, а еще больше от бесплодных поисков оригинального хлесткого сюжета, остается только завидовать исключительнейшим условиям для контрреволюционных авторов у нас. 24 марта 1925 года.